Выспаться, конечно, не удалось. И утром я, сонная и растрепанная, отправилась к ручью. Умылась, пальцами расчесала волосы и заплела косу. Да, в подобном виде я обычно не пребываю. Слежу за своей внешностью. Но воришки не оставили мне даже расческу. Вернулась на поляну, зевая на ходу. Райск к тому моменту затушил костер, сверился с картой, и едва я вышла к нему, уверенно направился в сторону болота. Так и знала, что опять придется через него идти. Днем болото выглядело совсем безобидно. Чары, наложенные нечистью, после заката к рассвету истончились. Болото как болото, и разве что примятые заросли рогоза и камышей напоминали о произошедшем ночью. Пахло сыростью и тиной. Весело для дремучего леса квакали лягушки. В лучах пробившегося сквозь деревья солнца, которое здесь редкий гость, сверкал малахитовым цветом мох на валежнике, да красовались то тут, то там семейство поганок. Вода казалась подозрительно прозрачной. Прислушалась, пытаясь понять, куда делись кикиморы. Неужели сбежали? Впрочем, днем нечисть очень редко показывается человеку. Силы ее в этот момент времени слабее. И если учесть, какой переполох мы с Райсом вчера устроили, высунуть нос и связаться с нами не рискнет ни одна кикимора. Мы достаточно быстро миновали болото и направились дальше. Как дорогу среди этой непроходимой чащи находил Райс, я не знала. Просто шла за ним, доверяя его чутью оборотня и не отставая. К полудню нам встретилась приветливая полянка с земляникой. Ягоды так и манили к себе, сочные да алые. Но я не рискнула к ним приблизиться. Подозрительно найти подобное место среди дремучего леса. Наверняка нечисть мстит да заманивает. Ближе к вечеру чаще стало редеть. А вскоре и вовсе показалось небольшое озеро, радуя глаз чистой водичкой. Вдоль противоположного берега по воде плавали белоснежные цветы, напоминающие кувшинки. Вдали виднелись вполне нормальные деревья. «Мне надо поохотиться. Я ненадолго», — предупредил Райс. Он уже отлучался сегодня в обед. Поймал какую-то птицу, которую мы зажарили на костре. Часть мяса еще осталась, но на двоих ее не хватит. Подождала, пока Райс скроется за деревьями. Я скинула одежду и направилась к воде. Сколько ни умывайся в холодном ручье, но волосы пропитались болотными запахами. Спутались, и все, о чем я мечтала к вечеру, так это окунуться и привести себя в порядок. Водичка оказалась теплой, видимо, прогрелась за день. Какое-то время я плескалась на мелководье, а потом стала приглядываться к цветам. Трав в дремучем лесу я не нашла, что неудивительно. Но, может, хоть цветочки сгодятся для продажи в Арнасе. Иначе нам с Райсом и комнату не на что будет снять, чтобы переночевать. Решительно поплыла в их сторону. Издали цветы казались кувшинками. Но когда я добралась до них, поняла, как ошибалась. Лепестки у них были острые, сердцевина алая, а аромат невероятно нежный, манящий. Сдается, цветочки служат лишь приманкой. На глубине вполне может прятаться какое-то чудовище, связываться с которым себе дороже. Я решительно повернулась, намереваясь добраться до берега, но даже отплыть не успела. Прямо подо мной развернулась воронка. И сколько я ни барахталась, ни кричала, справиться с ней не получалось. Она утягивала меня на глубину. Еще один отчаянный рывок, и я ушла под воду. И стало уже не разобрать, где верх, где низ. В ушах зазвенело, давление воды увеличилось. Слева мелькала какая-то тень. Обогнула меня и потянула наверх. Я сопротивлялась, пока не рассмотрела в ней Райса. Мы вынырнули. Я жадно хватала ртом воздух. Перед глазами размывалось окружающее пространство. И все, что я чувствовала, это как Райс упорно плывет и тащит несопротивляющуюся меня за собой. Наконец, оказавшись на берегу, он отдышался и как-то нехорошо посмотрел в мою сторону. «Ледышка, тебя хоть на полчаса одну можно оставить? Чтобы ты не бросалась кого-то спасать или просто не пыталась оказаться в пасти озерного чудовища?» — уточнил Райс. «Там все же было чудовище?» — уточнила я, вздрогнув. «Ну, разумеется. Вот никак не ожидал от ведьмы, что она направится к Аарам». «Точно. Именно так эти цветы и назывались. Встречались они нечасто. Росли там, где в свое время, в тихих с виду омутах, заводилась озерная нежить. Их с берега не разглядеть». Стуча зубами от холода, заметила я. «Надеть на тебя наручники мне хочется все чаще и чаще», — хмуро заметил Райс. Так и не дождавшись моего ответа, принялся разводить костер. А я натянула одежду и подобралась поближе к огню. «Завтра к полудню будем в Арнасе», — неожиданно заявил Райс. «Уже? Ты же говорил, трое суток». «Нечисть так порадовала встрече с нами, что они поворожили и бросили нам под ноги путь покороче», — хмыкнул Райс. Я удивленно приподняла брови. «Конечно, я слышала про волшебные пути, которые лешие, водяные и кикиморы могут создавать. Но радоваться не спешила. Просто так они ничего не сделают. Может, надеялись, нас озерное чудовище слопает? Ох, дело нечистое. Как думаешь, мы прибудем в Арнас раньше преступника?» — уточнила у Райса, принимаясь за ужин. «Не знаю. Придется побродить по городу, найти след». «Райс, ты же не думаешь оборачиваться в волка?» Заволновалась я. «А ты переживаешь, ледышка?» Ответить я не успела, потому что из-за деревьев вдруг высыпала целая банда мужчин весьма разбойничьего вида. И как мы их не услышали и не почуяли! Нечисть точно постаралась, не иначе! Райс тут же вскочил, готовый обернуться и ринуться в бой. Но разве он справится с дюжиной мужчин? И даже если это случится, пока он будет с ними драться, кто-то из разбойников однозначно доберется до меня и приставит к горлу нож, заставив моего оборотня отступить. А я же... Я без магии бессильна. Помочь Райсу не смогу, только помешаю. Влипли. «О, а леший-то с кикиморами не обманули. Добыча сама к нам в руки пришла», — сказал бородатый детина с серьгой в ухе и весьма залатанной одежде, неспешно доставая меч. Другие разбойники хохотнули, начали нас окружать. «Без глупостей!» — рявкнул тот, кого я приняла за атамана. Очень уж вид у него был подходящий. На нас мгновенно направили стрелы двое лучников. Теперь, даже если Райс обернется, тут же окажется ранен. Нет, этого допустить нельзя. Что же делать-то? Райс медленно и неотвратимо задвигал меня за спину, начиная готовиться к бою. Остальные разбойники вытащили мечи, но пока не нападали, дожидаясь разрешения атамана. «Так понимаю, сдаваться вы не собираетесь». Судя по тому, что разбойники готовы наступать, и меня вовсе не пугаются, они не в курсе, кто я. Нечисть не предупредила? Или не знала? Если второе, получается, они испугались Райса, почувствовав в нем оборотня. Потому-то ночью к нам не полезли? «Не собираемся», — тем временем соизволил ответить Райс. «Шли бы вы по добру, по здорову. Да словам нечисти о нашей беззащитности не верили. Если мы с кикиморами справились, то и вам с нами связываться не стоит». Я понимала, что отчасти Райс блефует. От меня в этой битве толку не будет. Помочь я могла только магией. Но из-за проклятия колдовство мне недоступно. Слабо один на один выйти твоему лучшему бойцу. Поддел Райс атамана, явно пытаясь найти способы выбраться из этой передряги с наименьшими потерями. Мы разбойники. Нам правила не писаны. Нападайте, ребята! Райс среагировал моментально. Шустро оттолкнул меня к воде, а сам выхватил меч, ловко уворачиваясь от стрел. «Плыви!» — велел тут же. «Да куда? К чудовищу?» Но подумать над этим не было возможности. Трое из разбойников, конечно, ринулись ко мне. А значит, придется рискнуть и заманить их в озеро. На что и намекал Райс. Нырнула, уходя от стрел. И когда появилась на поверхности, мгновенно раздался всплеск. Троица отправилась за мной. На берегу слышался лязг мечей, ругань, свист стрел. Я молила небеса, чтобы ни одна из стрел не настигла Райса, и гребла изо всех сил. Остановилась на небольшом расстоянии от того места, где темнел омут с чудовищем. Обернулась и провокационно улыбнулась. Стрелы меня с берега не достанут. А оружие, эти ненормальные, оставили на земле. Согласна. Они справятся с беззащитной девушкой и так. Но я-то ведьма. Коварство мне не занимать. О чем разбойники не подозревали. Глянула в сторону, где бодро порыкивая сражался Райс. Невольно залюбовалась им, поджидая разбойников, которые подплывали ко мне. «Ну что, поймаете?» Хмыкнула я. «Или селенок не хватит?» «Ну, девка!» «Пеняй на себя!» Разозлился один из них и рывком бросился в то самое место, где начинался омут. Я отплыла на безопасное расстояние, старательно избегая опасности и заставляя разбойников оказаться там, где жило чудовище. Жаль, мне их не было. Воронка раскрылась моментально. Они не успели даже вскрикнуть, как начали тонуть. Я уже не думала. Изо всех сил плыла к берегу, подальше от озерного чудовища, которое сегодня получило свою добычу. Хочется верить. Этого хватит, и из логова оно не выберется, потому что спасать меня будет некому. На берег выйти не рискнула, осталась в воде неподалеку от места битвы. Райс, кажется, не был серьезно ранен. Стрелы его точно не коснулись, хотя нож атамана оцарапал плечо. Я заподозрила, что Райса защищает какой-то оберег. Иначе бы дело повернулось иначе. Уцелевшие в схватке разбойники же наступали на него разом, тесня к воде. Кажется, чудовище их впечатлило, а потеря товарищей разозлила. Понимая, что иначе до меня не добраться, хотят заставить Райса отправиться на закуску озерной нежити. Оборотень же действовал уверенно и четко. Хотя я заметила, как тает его силы. Райс так отчаянно дерется, потому что знает. В озере находится беззащитная ведьма. И если он умрет, выбор у меня невелик. Либо встреча с разбойниками, либо чудовище. Надо как-то ему помочь. Где же моя сила, которая так нужна мне именно сейчас? Вот же проклятие! Тут я неожиданно и, главное, весьма вовремя вспомнила про флакон с водой из волшебного источника, подаренный русалкой. Только какое заклинание применить? В боевой магии я не сильна. Переход открыть с малой силы не получится. Да и времени это требует много. А значит, надо брать разбойников хитростью. Я сделала глоток воды, которая показалась самой обыкновенной, но почувствовала, как сила волшебного источника действует. И радостно глотнула еще. Жалко, конечно, тратить сразу два заклинания, но выхода нет. Райса, конечно, тоже зацепит. Оградить от действия своей магии я его не смогу. Но с ним-то я должна справиться. Чем сильна ведьма? Своей фантазией. А чем страшна? Импровизацией. Я зашептала заклинание, чувствуя, как его вязь растворяется в воздухе и оплетает всех мужчин, находящихся на берегу, Атамана разбойников мои чары коснулись первым. Глаза у него округлились. Он попытался что-то сказать, но неожиданно опустил меч. Увернулся от удара недоумевающего Райса и обнял первую попавшуюся елку. «Какая красавица! Пушистая! Колючая моя!» — ласково сказал он. «Что за...» — начал Райс, но тут заклинание коснулось и его, и всех остальных разбойников. И привороженные, они прилипли к деревьям, обнимая их и шепча признание в любви. Двое разбойников, пока я добиралась до берега, умудрились даже подраться из-за осины, решая, чьей возлюбленной она будет. Прикидывая, что действие зелья продлится до рассвета, а то и больше, я с трудом оттащила Райса от березы, которой он прижался щекой, и что-то ласково порыкивал. Вот же оборотень! Когда убедилась, что он находится на достаточно приличном расстоянии от потерявших разум разбойников и внезапно нашедших смысл жизни в любви к деревьям, от всей души пожелала мужчинам искренне любить лес и оберегать его до самой смерти. Где-то в ночи, услышав мои пожелания, осознав, с кем связалась, взвыла лесная нечисть. А нечего было на нас с Райсом натравливать разбойников. Сами напросились. Вот пусть теперь с охраной лесных владений и разбираются. И вообще, я добрая ведьма. Наоборот, бы радоваться надо. Разбойники больше не станут грабить и убивать добрых путников. Принесут пользу для леса, разберутся с браконьерами. Да и нечисть, сдается, приструнят не хуже любой ведьмы. Осознав, что действие волшебной воды заканчивается, осталась лишь капля силы. Создала огонек поярче, а потом быстро подхватила наши с Райсом немногочисленные вещи и затушила костер. Оставаться на берегу озера нельзя. Я все же опасалась, что разбойники очнутся раньше времени. Или того хуже, мои чары умудрится снять нечисть. Поэтому в любом случае стоило, что называется, делать ноги. Утащить Райса из этого места было проблематично. Оборотень норовил начать обниматься с каждым встречным деревом, рассказывая ему, как оно прекрасно. «Нет бы мне сказать, как я прекрасна!» — ворчливо заметила, сверяясь с картой, вытащенной из кармана Райса и надеясь в ней разобраться. Райс в этот момент обнимал какую-то елку. Его даже не смущало, что за шиворот ему сыпется хвоя. «Эй! Ты хоть покажи мне направление до Арнаса!» — крикнула я. Райс с улыбкой сумасшедшего оторвался от дерева. Недовольно покосился на меня, но все же взял в руки карту. «Поведешь?» «Главное, чтобы не завел в чащу, решив, что там елки, краше!» Кивнув, Райс запетлял по лесу. Я, старательно смотря под ноги, дрожа от холода в мокрой одежде и проклиная все на свете, побрела за ним. Вскоре светлячок погас, и в ночном темном лесу я осталась абсолютно беззащитна. Не считать же в данный момент Райса, который постоянно подходит к деревьям и пытается признаться им в любви своей опорой. Отлипая от очередной сосны, он неожиданно споткнулся, зацепился за корень дерева и врезался лбом в ствол. «Райс!» Испугалась я и бросилась к нему. Он потер ушибленное место, вполне осмысленно уставился на дерево, а потом поинтересовался. «И что мы тут делаем? Где разбойники? И вообще, почему я весь в листьях и хвое?» «Ну, так вышло». Этим мои объяснения и исчерпывались. «Любава!» — рыкнул Райс и заставил меня невольно подпрыгнуть. «Ну что, Любава? Я напуганная, мокрая, уставшая, посреди ночи нахожусь где-то в лесу. И вторые сутки не высыпаюсь. С разбойниками разобралась. Они нас больше не потревожат. Но если ты в скором времени не найдешь места для ночлега, лягу спать под ближайшим деревом», — заявила я. Райс вытряхнул из-за шиворота еще пару иголок, подобрался ко мне и снова так красноречиво уставился. «Магию применила?» «Разумеется». «И какую же?» — поинтересовался он. «Сдается, ответ тебе не понравится. А мне мои нервы дороже, чтобы пережить последствия твоей радости», — заметила я. После вздохнула, сделала шаг навстречу оборотню, положила голову ему на плечо и тихо созналась. «Я просто очень за тебя испугалась. То, что одного оборотня стрелы не возьмут, имеется оберег, я поняла почти сразу. Но меч... И разбойников было так много, и только троих съело чудовище, а остальные-то остались. И я...» «Заклинание какое применила?» — хмуро спросил Райс. «Приворотные чары». Честно ответила я. «Наводящие». Райс какое-то время молчал. Потом сопоставил хвою за шиворотом, изодранные корой руки и мое нежелание говорить. И прорычал. «Любава, ты что, посмела влюбить меня в дерево?» «И разбойников тоже». Тут же быстро добавила я. «Но я же не разбойник!» «Нет, просто не задеть не получалось. И второе это заклинание с закрепляющим эффектом я к тебе применять не стала. Ни к чему оборотню становиться добропорядочным стражем леса». Райс захлопал глазами, осознал перспективы, впечатлился и рассмеялся в полголоса. «Вот же ведьма!» «Ты еще легко отделался!» «Даже в этом и не сомневаюсь». Увидев, что он вовсе не сердится, наоборот, посмеивается и явно представляет, какую подленку я устроила и лесной нечисти, и разбойникам. «Да они меня век будут помнить!» Притянул к себе и обнял. «Тут неподалеку старое волчье логово есть. Оно заброшенное, судя по запаху. Давай в нем заночуем, если не против». Мне было все равно. Я устало плелась за Райсом, зевая и спотыкаясь на ходу. Едва мы добрались до волчьей норы, которая оказалась небольшой пещеркой, где вполне можно было развести костер, я рухнула на землю. Райс быстро нарубил еловых веток, и я сонно забралась на них, посматривая, как он разжигает костер. В свете огня высвечивалась его мощная фигура. Пламя очерчивало мышцы, и от этого присутствия мужчины рядом, который спокойно заботился о нас обоих, стало тепло и светло на душе. Я почти провалилась в сон, когда почувствовала, как Райс обернулся, порыкивая, подобрался ближе и осторожно и мягко притянул меня лапами к себе, решив согреть лучше любого огня. И с этой миссией он точно справится, как никто на всем белом свете.